Глава 21. Ротмир. Если бы Ротмир Амос знал, сколько времени и сил ему будут стоить эти проклятые туфли, ограничился дежурными извинениями и конфетами из сладкого переулка. Модная кондитерская открылась на Марсе всего несколько лет назад. Конфеты делались вручную, по каким-то древним технологиям и эксклюзивным рецептам. Рамос в этом не слишком разбирался, но восторги от почитателей сладкого искусства слышал регулярно. В сложившейся ситуации это было бы самым верным и простым решением, но лорд легких путей не искал. Он непременно должен, если не найти потерянную обувь, то обязательно эту потерю компенсировать. После того, как Вай сообщил о том, что найти туфли не удалось, Ротмир решил купить ведьме новую пару. Идея показалась не только разумной, но еще и не слишком сложной. Узнать размер ноги и выбрать подходящую пару казалось делом 5 минут. С первой частью плана Ротмир справился быстро. Мужчина поднял свои знакомства на таможенном контроле, где со всех прибывших на Марс снимался виртуальный слепок. Через 20 минут он точно знал, что Маша является счастливой обладательницей 23-й стопы, а еще талия у нее была всего лишь 65 сантиметров, а грудь почти 90. Рассматривая виртуальный слепок, Рамос плотоядно улыбнулся и вернулся к операции «Купить туфли». Трудности начались, как только Вай загрузил на большой экран картинки с обувью самых популярных брендов. Ротмиру показалось, что на него обрушился водопад из обуви. Босоножки, сандалии, какие-то лабуть чего-то там с уродской подошвой неправильного красного цвета. А потом появились лодочки, мюли и поражающие своим уродством пулены. Плоская подошва, узкие закругленные носы, тонкие ремешки по бокам. Ротмир даже потратил несколько минут своего драгоценного времени, чтобы узнать, какой идиот придумал эти тапки. А потом еще 20 минут ушло на то, чтобы определить, чем же отличаются лодочки от стилетов. На первый взгляд, это были две почти идентичные модели. Спустя 3 часа лорду Рамосу удалось выбрать несколько более или менее приличных моделей. Правда, вместе с этим не отпускала мысль о том, сможет ли ведьма в такой обуви передвигаться. Модный дом, выставивший на продажу фиалковые туфли с острыми носами и тоненькой шпилькой, утверждал, что любая женщина в их обуви будет чувствовать себя как минимум богиней. А удобная колодка, инновационные материалы и анатомическая поддержка стопы сделают процесс ходьбы удивительно комфортным. На несколько секунд Рамос представил, насколько комфортно его ногам было бы ходить в подобном шедевре. Поднялся из-за стола, встал на носки и попробовал продефилировать от рабочего стола до двери приемной и обратно. Спина ровная, живот напряжен, подбородок гордо смотрит вверх. Точно так же, как у модели, демонстрирующей фиалковый шедевр. В отличие от Рамоса, который несколько раз чуть не поцеловал пол, девушка передвигалась по студии уверенно. Возможно, дело было именно в туфлях, но Ротмир в этом уже совсем не был уверен. «Кто бы мог подумать, что малыш Ротмир любит туфли?» От неожиданности Рамос подпрыгнул. В дверях кабинета стоял Рабби. В черных глазах проходимца громко ржали черти. Более неловкого момента, чем сейчас, Рамос припомнить не мог. «Модный дом Кабаретти? Хороший выбор», — присвистнул лорд Гаррис, увеличивая изображение женских ножек на экране. «Только твоего размера они не выпускают. Придется обратить внимание на что-то менее пафосное». «Ты в этом разбираешься?» Ротмир по привычке прищурил глаза. Рабби напрягся. Этот взгляд значил только одно. Рамос опять втравит в какую-нибудь историю. Так было всегда. С самого раннего детства. То побег в пустыню, где хранились доспехи Элкары, то кража отцовского ЛТС, чтобы сгонять на огненные вершины, то вылазка в подземный город. И почему он, лорд Рабби Гаррис, на все это велся, одной богине известно. «Нет». «Рабби?» Рамос расправил плечи и сделал шаг в сторону друга. «Я вообще не разбираюсь в женской обуви». «Не ври мне», — ласково улыбнулся лорд другу. «Ты всегда покупаешь своим любовницам какую-нибудь подобную чушь». «Ключевое слово «покупаешь»?» Рабби поднял указательный палец вверх. «Выбирают они сами». «И что они обычно выбирают?» «Обычно они выбирают то, что максимально сильно ударит по моему банковскому счету». Закатил глаза Гаррис и плюхнулся в мягкое кресло. «Плеснешь того жуткого зеленого пойла». Ротмир вместо ответа пнул в сторону друга передвижной бар, развернул витрину онлайн-магазина на весь экран и опустился в соседнее кресло. «Для кого выбираем?» Прежде чем ответить, Рамус задумался. Раби был ему больше, чем просто друг, но обсуждать Машу даже с ним не хотелось. Да и вообще с кем бы то ни было. Эта землянка меньше чем за двое суток стала чем-то личным, почти интимным. Он понимал, через несколько дней она улетит к себе на землю, только думать об этом пока не хотел. Для девушки. Подарок? Возмещение ущерба. Туфлями? Друг пригубил вязкую зеленую жидкость. Деньгами возмещать не пробовал? Это в разы проще и дешевле. Пробовал, не помогает. Гаррис хмыкнул и внимательно посмотрел на экран. Там было все, от кружевных сапог до паучьих тапок. Последние лорду показались особенно милыми. Мягкий материал, имитирующий паучью нить, сиреневая подошва и две маленькие звездочки на мысках делали пару домашней обуви удивительно трогательной. Цветы, конфеты. Она потеряла из-за меня туфли. «Это что ты там такое девушкам показываешь, что они теряют обувь?» «Тебе тоже показать?» «Нет уж, у меня эти тапки последние», — Раби хмыкнул, указывая на видавшие виды ботинки. «А что за туфли она потеряла?» «В каком смысле?» «В смысле цвет, модель, марка?» Ротмир задумался. У него никогда не было привычки заострять внимание на женской обуви. Все, что он запомнил, сводилось к тонкому каблуку и золотистой блямбе на подошве. И в последнем он был не уверен. «О!» — протянул Раби, услышав про разрисованную подошву. «У нашей земляночки хороший вкус». «Причем тут Маша?» «Так ты имя ее узнал? Шустрый. И как она?» Пока Ротмир, словно древний компьютер, переваривал сказанное, друг отсортировал обувь по моделям и вывел на главный экран несколько брендов, максимально напоминающие по стилю Love and Amour. «Не смей ее оскорблять!» Раби вопросительно приподнял бровь, с удовольствием отметив, как по шее друга поползли черные полосы. Так быстро вывести Ротмира из себя ему еще никогда не удавалось. «Даже и не думал? Вот!» Гаррис поставил бокал на столик и указал пальцем на экран. «Что-то из этого ей должно понравиться. Но на твоем месте я бы не пренебрегал сладким. И лицо, наполненное горечью и раскаянием, не забудь. Не знаю, что ты вчера натворил, но лишним не будет». Пренебрегать советом Ротмир не стал. По пути в ночной страж лорд заехал в самую дорогую кондитерскую, чтобы уже наверняка восхитить землянку. В гостинице его ждали сразу два сюрприза. Первый — отсутствие ведьмы. Ротмир уже собирался выругаться и отправиться на поиски Марии в ближайшее злачное заведение. К счастью, служащий успел сообщить, что девушка уехала со своей группой на экскурсию, и их возвращение ожидают с минуты на минуту. Тогда Рамус решил никуда не торопиться, дождаться ведьму в холле. Но как только он сел на светлый диван, стеклянные двери распахнулись, в холл вошел Алекс Масловский, собственной персоной. В руках Масловский держал большую белую коробку и корзинку пирожных. Лорд злобно скрипнул зубами. Его кожа заметно потемнела. На руках проступил полноценный боевой узор. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы через минуту в холл не вошла Маша и не обожгла его холодным, почти безразличным взглядом.